Наталья Орлова. Туман настоящего. Несколько жизней. Туман настоящего. Тело мое — глина, имя мое — туман. Бенедикт и Беатрис. Косые лучи заходящего солнца окрасили корешки книг на полках в красные тона. Слуга, неслышно ступая, зажег свечи, и вечер за окнами отступил в тень. Веселые огоньки свечей покачивались и трепетали. Бенедикт обмакнул перо в чернила и начал быстро писать, стараясь ухватить за хвост интересную мысль, а потому не услышал дробного стука лошадиных копыт и грохота колес. Через полчаса дверь в библиотеку снова приоткрылась. Слуга нерешительно взглянул на крупную фигуру хозяина, быстро водившего пером по бумаге. Но вот стремительный росчерк пера и удовлетворенный вздох. «Господин», — слуга все же решился нарушить молчание. «Да?» — мужчина недоуменно приподнял бровь. «Вам письмо». «Письмо? Что же, давай». Он быстро взял увесистый конверт, слуга успел заметить свежие пятна чернил на дорогих кружевах манжет. Лицо господина омрачилось. Между бровей пролегла характерная складка, когда бумаги легли на стол. «Она здесь?» «Да, только что приехала». «Просить?» «Пусть войдет». Слуга скрылся за дверью и вскоре вернулся с легким поклоном, впустив хрупкую фигурку в черном платье. Девочка замерла, словно оглушенная. В комнате царил полумрак и тишина, а ей казалось, что все еще продолжается тряска в карете по бесконечной дороге. Она смотрела в пол, бездумно и покорно опустив голову. Круглые узоры на толстом ковре у ее ног, казалось, закручивались и раскручивались. «Подойди ко мне, дитя мое». Она повернулась на голос и не сразу заметила крупного мужчину в белой рубашке и расшитом золотом жилете. Он слегка щурился и бесстрастно рассматривал ее. Улыбка была любезной, но равнодушной. Девочка сделала несколько шагов навстречу и замерла, оказавшись в полукруге света. Она тоже стала рассматривать его. Высокий лоб, длинные густые волосы с проседью, по моде собранные в хвост, растрепались, и длинная прядь падает на лоб, большие внимательные глаза. Кажется, она уже видела это лицо когда-то давно. В счастливом прошлом. В том мире, о котором она запретила себе не только думать, но и вспоминать. «Беатрис, ты помнишь меня?» «Кажется, да». «Я только что узнал. Здесь завещание и все твои документы. Получается, что теперь я отвечаю за тебя перед людьми и Богом. Зови меня Бенедикт. Сейчас тебя проводят в гостевые покои. Завтра решим, где ты будешь жить». Так в особняке появилась тихая и незаметная девочка с двумя служанками. Вскоре Бенедикт стал забывать о ее присутствии, отвел для нее дальние покои, в которых сделали легкий ремонт, пополнил штат слуг, а затем снова окунулся с головой в написание трактата, который считал главным делом своей жизни. Он не был бессердечным человеком, даже оплатил требы в аббатстве, чтобы там молились за помин души ее родителей, с которыми был связан дальними и крайне запутанными родственными связями. Отметил, что девочка может стать красивой, если сильно не разрастется. Привел в порядок ее финансовые дела, повелел экономке обновить ее гардероб и приобрести все необходимое для юной леди. И время стремительно понеслось вперед.